Глава 14. Я нервно постукивала пальчиками по столу, пока Лера открывала конверт. «Ну что там?» — не выдержала я, когда она застыла, разглядывая фотографии. «Ира, это отпад!» — восхищенно заявила она. Я даже вздохнула с облегчением. «Нет, Алонсо просто превзошел себя. Ты только посмотри, какие потрясающие фотографии! Яркие! Сочные. Так и хочется их рассматривать с открытым ртом. Так и знай, я от тебя не отстану, пока не дашь согласия на постер». Я скептически рассматривала себя в ярких пижамах, пытаясь взглянуть на них ее глазами. Да, фотки действительно очень радовали глаз. Все же хорошо, что лучший Алонсо перебросил на телефон до того, как Макс все стер. А вот эту Лера подмигнула и протянула мне последнюю. «Обязательно подари Максиму. Можно даже в рамочку и на стол ему в кабинет». Я развернула к себе изображение и охнула, а потом быстро спрятала фотку под стол и покосилась по сторонам. В кафешке ранним утром четверга почти никого не было. Леру моя реакция рассмешила, и она потянула меня за руку. «Там же все прикрыто», — заверила она. «Ну, чисто теоретически, да. Но все же более откровенной фотографии у меня еще не было. И все же Алонсо каким-то образом успел щелкнуть меня в одном нижнем белье. Точнее, в той сексуальной полупрозрачной пижаме, которая распахнулась и соблазнительно сползла с одного плеча. Я смотрела куда-то за кадр и едва заметно улыбалась. Эта девушка не я. Она чувственная, нежная и очень соблазнительная. А я... Эх... Печально вздохнула и засунула фотографию в конверт. Она ему не пригодится. «Так». Лера напряглась, а потом подняла руку и попросила официанта принести два мартини. «Ты что, с утра и пить?» Она коротко кивнула и со всей серьезностью потребовала. «Рассказывай, подруга». А я опять вздохнула. «Да что рассказывать?» «В общем, нашлось что». Я вовсе не собиралась жаловаться Лере на ее же брата, но как-то само по себе вышло. Она долго смеялась, когда услышала о моей неудачной попытке посмотреть взрослое видео. Я и сама, вспоминая события трехдневной давности, хихикала и краснела. Правда, на этом все веселье заканчивалось. И после этого все. Мы к нему домой пошли. Я ему костюм училка продемонстрировала. А он... не дал. Шепотом спросила Лера. Кивнула. Вот же гад. И мы обе отпили. Ему из налоговой позвонили. Надо было срочно какие-то вопросы уладить, поведала я. Я тогда расстроилась, но не сильно. Я же точно знаю, что между нами искры так и летят. Да мы минуту друг без друга не можем. Просто он все время занят. На следующий день лишь на минутку забежал в бутик, а там я, в костюме медсестры. «И как?» — вздохнула. «А он не один, с инспектором. Да еще и с моим знакомым. Ленечка, друг детства. Стыдно было, не передать как». Лерка прыснула со смеху. «А вчера-то кем была? Провинившейся школьницей?» Покачала головой. «Нет, вчера Макс только вечером на ужин забежал, а дома я приличная». «А-а-а!» — протянула Лера. А потом в сердцах выпалила. «Слушай, как же эта зараза подлая задолбала?» «Дочка мэра?» — уточнила я. «Да уж, Макс вчера сказал, что к концу месяца хотят закрыть бутик белья. Это же все ее рук дело. После того, как я ее послала, она прямо зверела. У нее же в каждом министерстве любовник, если не в каждом отделе. Вот она и спустила всех псов. А Макс, бедняга, разрывается. И дело вовсе не в тебе». Я хмыкнула. Но по глазам Леры видела, что она что-то задумала. На мой немой вопрос подружка заговорщицки зашептала. «Надо с Катериной помириться». Идея мне сразу не понравилась. Я вообще-то очень Леру уважала за то, что она надрала на Халке уши. Но последствия и в самом деле были неприятными. «И что?» – возразила я. «Она снова на Максима вешаться будет?» «Зачем на Максима?» – возмутилась Лера и коварно улыбнулась. «У нас что, мужчины свободного для этой вешалки не найдется?» Я еще с минуту перебирала в уме всех свободных. А потом таки дошло. Алонсо. Ага, красивый, высокий, горячий. Все, как она любит. Закусив губу, я высказала свои сомнения. А он-то любит? Мне почему-то показалось, что он как бы по мальчикам. Лера махнула рукой и снова отпила. Пф, он же современный фотограф. Я тебя прошу, они универсальны, успокоила Лера. И мы вместе начали обдумывать план примирения с пакостной нахалкой. Если все пройдет гладко, то она в конце концов отстанет от большого. Максим. Безумный день. И совершенно непродуктивный. Этот чертов инспектор просто издевался, гоняя меня по сомнительным конторам в разных частях города. И что в итоге? Он нарыл какую-то задолженность, которой и в помине быть не может. Если Валентина не переберет все отчеты за 5 лет и не найдет доказательства до понедельника, то нас все-таки прижмут. Я устал об этом думать. Голова забита всякой чепухой. Тогда как самому главному я не уделял достаточно внимания. Иринка. Бросив пакет на пол, прислонился к двери и устало закрыл глаза. Образ моей девочки тут же вспыхнул в сознании. Будто она была здесь, совсем близко. Наверное, за эти 3 дня гонок без возможности быть с ней рядом, я по-настоящему осознал, как сильно хочу ее в своей жизни. Приходить домой и видеть ее улыбку, слышать ее смех из кухни, просто знать, что она со мной. Понимал ли я, что иду по тому же пути? Еще бы. Откровенно говоря, было страшно, что жизнь в который раз поиздевается надо мной и подкинет тот же сценарий событий. Но я постоянно напоминал себе, что Ира не Наташа, и что с ней все совсем по-другому. Теперь я точно знал разницу между симпатией с похотью и любовью. Тоже с похотью. Но ведь это нормально, что я так безумно хочу девушку, без которой жизнь не мила. Мне лишь нужно двигаться постепенно, это несложно. Я справлюсь, иначе никак. В дверь постучали, а заодно и по моей голове. Поморщившись, я отступил и открыл, точно зная, кто там. «Брателла!» — радостно воскликнула сестра. Этот ураганчик ворвался в мою тихую обитель, ведя за собой итальяшек. «У меня для тебя супер хорошая новость!» Я скривился, потому что относился к подобным заявлениям крайне скептически. Но все они улыбались до ушей и выглядели крайне довольными. Особенно фотограф. Он вообще приперся с огромной черной сумкой. «Что там?» – поинтересовался я. «Это потом». Деловито отрезала Лера и засунула свой любопытный нос в мой пакет с продуктами. «Вах, Большов! Да ты гурман! Что за праздник такой? Что столько деликатесов? Это все нам, да? Проводы?» «Какие проводы?» Буркнул я и отодвинул от нее пакет ногой. «Ну как, мы же завтра улетаем. Я же говорила, что мы всего на недельку. Хотела мальчиков с тобой познакомить, с некоторыми клиентами заключить новые договоры. Ну и все. А что нам тут делать еще? По музеям ходить? Так мы ходили. Ты же занят больно». Лера обиженно надула губы. «Но на меня это давно не действует. Лет так с 10». «Угу, интересно». Протянул я, потирая подбородок. «И кто же мне проблем подкинул?» Альф прыснул со смеху, а Лера стукнула меня по плечу. «Будет тебе! Я уже все уладила!» Заверила она и стырила баночку икры. «Положи обратно! Не тебе!» «Это ты так думаешь!» Сдерзила сестра и со зловещим хохотом побежала на кухню. «Совет вам да любовь!» Искренне пожелал я Альфу. «Спасибо!» Поблагодарил он, не понимая моего сарказма. Похоже, у парня снесло крышу так же, как у меня. Когда мы зашли на кухню, банка заморской уже была открыта, а первый бутерброд тонул во рту сестры. «Обалденно вкусно», — заявила она. «Так, слушай, сегодня вечером мы все идем зависать в ночном клубе». Я потер виски. Головная боль вспыхнула мгновенно. Стоило вспомнить про прошлый такой завис. Ира, огрызок платья, жадные взгляды кого ни попадя. ее пьяные вопли и попытки залезть куда-нибудь повыше. «А может, в ресторане посидим?» – предложил я. «Я угощаю». «Мы и в клубе посидим», – оборвала Лерка. «И ты угощаешь. И это еще не все. С нами пойдет Катя. Считай, что это своего рода примирение. Мы с Ирой все продумали». На этом месте я стал слушать внимательнее. Когда эти двое о чем-то договаривались, получалось что-то страшное. И мне оно точно не нравилось. В общем, Алонсо, наш бравый воин, сделает все возможное, чтобы Мегера передумала и от тебя отстала. А в конце вечера он предложит ей поехать с нами в Италию. Вот. Она закончила свою торжественную речь и заела ее икрой. Я должен был как-то отреагировать. Но все это звучало, как какая-то бессмыслица. «Ну?» – прикрикнула Лера. «Да понял я. Ну просто зачем она вам в Италии?» «Ну?» – Лера замялась и скосила взгляд на Алонсо. «Бесплатно моделью поработает. А вообще, конечно, Катя как бомба, и ожидать от нее можно чего угодно. Но ты только зацени, на какие жертвы я иду ради тебя». Мой взгляд все еще был скептическим. «А все потому, что я хочу, чтобы у вас с Ирочкой все сложилось. Она отличная для тебя пара». «Это я и сам знаю». Но сестра меня не услышала. Она все болтала без умолку, как всегда. «Так что как хочешь. А на нашу свадьбу вы должны приехать в качестве жениха и невесты». «Да я вот как раз». «Но не смей раньше меня свадьбу играть. И вообще, Макс, у нас 21 век на дворе. И на всякий случай я на правах старшей сестры должна тебе кое-что разъяснить». «О, нет», – заныл я, – «только не начинай». «Представь себе, сейчас вовсе не нужно для начала на девушке жениться, чтобы заняться с ней сексом», – распиналась моя всезнающая сестра. Я просто закрыл глаза, мечтая сейчас оказаться где угодно, но главное, чтобы с Ирой. И Иринка, как девушка современная, тоже так считает. Она мне сегодня пожаловалась, что ты ей не даешь. «Нормально, да? Я почему за тебя краснеть должна?» Я опустился на стул и зажал голову руками. «Почему я вообще это терплю?» «Она скоро уедет, выйдет замуж, и я буду видеть ее раз в полгода». Я в ее возрасте вполне даже была морально и физически готова к близости, тем более с любимым мужчиной. Жаль, конечно, что мы с Альфом 10 лет назад не познакомились. Но что уж о прошлом-то жить. Я с удовольствием и настоящим живу. И ты должен брать от жизни все, а не терзать себя мучениями по поводу... Ну, ты сам знаешь чего. Можно и раз в год. Вообще отлично. Так что вот, Алонсо, доставай. Послышался звук расстегиваемой молнии. И я поднял голову, чтобы посмотреть, что там у него. Едва со стула не упал, когда перед глазами показалась хреновина. В буквальном смысле слова. Матерное слово так и соскочило с языка, когда этот припадочный фотограф поставил на мой обеденный стол синий резиновый хер. «Какого черта?» – возмутился я. Лера тихо похрюкивала. Альфонсо давил лыбу. А Алонсо вдруг полез в свою черную сумку и достал еще один. На этот раз больше по размеру и красный. «Лер!» – прикрикнул я. Но она спряталась за спину жениха и продолжила вздрагивать от хохота. «А этот вибро», – счастливо объявил Алонсо и достал последний агрегат. «Размера XXL, черного цвета. Моего размера». «Максюша, все хорошо», – заверила Лера, выглядывая из-за плеча своего защитника. Она уже знала, что прямо сейчас мне хотелось ее придушить. «Это х...» «Я знаю, что это», – выпалил я. «Почему они на моем столе, мать вашу?» «Они новые», – успокоил Альф. «Сегодня в секс-шоп зашли и решили сделать ебе подарок». Я послал ему сложный взгляд. «У нас, Альфонсо, не принято такое семье дарить. А мы же, как ты сам сказал, семья». «Максим, вот зря ты», – вмешалась Лера. «Это вообще не для тебя, ясно? Это для Иры. Если ты сам боишься, то надо ее потихоньку, поэтапно, понимаешь?» И тут я не выдержал. «Ты вообще с головой дружишь?» – взревел я. Ты же моя сестра. Почему мы вообще это сейчас обсуждаем? А? В их присутствии?» Я ткнул пальцами в итальяшек. А когда Алонсо включил черный хер и подергал бровями, я не выдержал и запустил в него один из тех, что стояли на столе. «А что такого?» – поразилась Лера. «Думаешь, тебя одного природа одарила? Вон мама про папу рассказывала. Наш Алешка такой же. И Альф, между прочим, не отстает. Алонсо не проверяла». На этих словах все трое послали сестре красноречивые взгляды. А она подняла руки и округлила глаза. «И не собираюсь. Это шутка». «Все хорошо, брат», – заверил меня Альф. «Мы большие мужчины. Нам подходят большие женщины». «Высокие», – поправила Лера. «Это научный факт, между прочим. У высоких девушек». «Я даже не хочу это слышать», – оборвал я. «Все, уходите». «Ну, Макс, двери там», – строго проговорил я, указывая точно на выход. «Ничего. Ты сейчас позлишься, а все равно задумаешься и все проанализируешь», – упрямо заявила сестра и повела своих итальяшек на выход. «В 10 зайдем. Иринку я уже предупредила». «Вы сумку с херами забыли», – завопил я. «Это подарок», – настоял на своем Альф, и они с хохотом закрыли за собой двери. «Дурдом», – изрек я. А потом, борясь с брезгливостью, все же поднял разбросанные уже по всей кухне подарочки и засунул их в сумку. Представил, что Ира все это добро найдет, и с ужасом запрятал сумку поглубже в шкаф. Взглянул на часы и понял, что опаздываю на ужин. Стоило представить дующуюся Иринку, и губы сами собой расплылись в улыбке. Она не выносила разлуку, как и я, но если все пройдет гладко, с этого дня наша жизнь изменится. У двери любимой девушки я стоял спустя 10 минут, ожидая, когда же она откроет. Пакет в моих руках норовил порваться в любой момент. «Макс!» Ира буквально запрыгнула на меня. И несчастному пакету все же не повезло. О том, что продукты придется собирать по всему этажу, я думал в последнюю очередь. «Я тоже рада тебя видеть», – прошептала она, разорвав поцелуй, и коварно улыбнулась. Да, она чувствовала меня всего под собой. Свою радость я при всем желании скрыть не мог. «Ты очень скоро доиграешься», – пригрозил я, возвращая ее на пол. «Очень-очень скоро», – с надеждой спросила Ира. Думаю, она и близко не представляла, как действовала на меня. Я всегда гордился своим самоконтролем и силой воли. Это качество мне досталось от отца, но рядом с этой красавицей хотелось уподобиться пещерному человеку, закинуть ее на свое плечо и унести в темное логово. Я почти так и собирался сделать, только более цивилизованно. «Завтра», – пообещал я и подмигнул. Даже больше поцелуев я любил ее улыбку, такую искреннюю и счастливую, что при взгляде на нее так и возникает мысль. Я хренов везунчик судьбы. Со сбором продуктов мы управились за пару минут. Бабушка Варя уже ждала нас на кухне, а когда увидела все, что мы сгрузили на стол, послала мне вопросительный взгляд. Кивнул, мол, да, так все и есть. Так уж вышло, что старушка понимала меня без слов. Она знала, как я отношусь к Ире, а о серьезности своих намерений я сообщал не раз. Вот и сейчас, прокашлившись, торжественно объявил. «Бабуля Варя, я хочу пригласить Иру на отдых в свой загородный дом. На все выходные». И улыбнулся самой очаровательной улыбкой. Специально репетировал перед зеркалом. Варвара Кузьминична уперла руки в боки и окинула меня подозрительным взглядом. Краем глаза заметил, как застыла Иринка. Даже дыхание, небось, затаило. «И что придумал?» – был мне ответ. Но другого я и не ожидал. «Ну, бабушка Варя», – умоляюще протянул я и потянулся к столу. Под руку попалась баночка икры. Их вообще-то было две, но Лерка… «Я же у вас внучку не краду, а мне без нее, знаете, как плохо?» Протянул икру. Приняла. «Чего-чего?» «Плохо, говорю», – пытаясь удержать серьезный вид, повторил и снова потянулся к деликатесам. Взял сразу все колбасы и элитные сыры и вручил любимой старушке. «Не могу я без нее». «Да ты громче говори! Глухая я!» — выкрикнула Варвара Кузьминична, разглядывая взятку. «О, а этот я не пробовала!» «Говорю, люблю я Иру! Сильно!» — прикрикнул я. «Но вы не переживайте, вам скучать тоже не придется». Так как руки у бабули были заняты, я просто кивнул на стол. Там было все остальное по списку. Красная рыба, фуагра, разнообразие фруктов и даже две бутылки Кагора чудом уцелели. «Что уже?» – удивленно спросила старушка. Кивнул. «Да, я не просто был готов позвать Ирину замуж, но и ждал этого момента как первоклассник 1 сентября. То есть сильно хотел и страшно боялся». «Быстро ты, однако, по-богатырски, ничего не скажешь». «Простите, что встреваю в вашу милую беседу», — не выдержала Иринка. «Но что, собственно, происходит?» «Чё-чё?» — заворчала бабушка Варя. «Вещи иди собирай, на дачу поедешь женихом своим». Ира радостно вскрикнула, подбежала к бабушке, чмокнула ее в щеку и словно метеор скрылась в своей спальне. «Я только одно спрошу», — дождавшись тишины, произнесла эта мудрая женщина. «Ты готов к трудностям?» Хмыкнул, вздохнул. «Я правда ее люблю». «Это я и сама вижу», — перебила она меня. «А к трудностям-то ты готов?» «Ирочка, конечно, ангелок, но не в ней дело. С любой женщиной трудно, особенно с молодой. Она же как цветок. Дай ей ласки, и она зацветет, запахнет, окутает тебя нежностью и заботой. А забросишь ее, так она и зачахнет. А любить Максюша совсем непросто. Одними словами не отделаешься. Это каждодневный труд, поступки, забота. Ты к этому готов?» «У меня не было опыта в серьезных отношениях. В сексе – да, с этим просто. Я встречался с несколькими женщинами старше и опытнее меня. Но они казались лишь эпизодами в жизни, как и Наташа, бывшая невеста, для которой я оказался живым воплощением кошмара. Почему я вспомнил ее сейчас? Ее крики и слезы в нашу первую неудавшуюся ночь. Представил на ее месте Иру. Она никем не тронута. И я стану тем, кто так или иначе причинит ей боль. Я боялся этого момента как огня». «Максим», — позвала меня Варвара Кузьминична. «Я буду заботиться о ней», — твердо заявил я. «Это я точно знаю». Помолчав немного, старушка кивнула. «Так и надо, сынок, тогда будет толк». Мои бабушки умерли еще до моего рождения. Был старый дед Ворчун по папиной линии, но с ним я общался мало. А иногда так не хватало чьего-то мудрого совета, напутствующего слова, пожелания светлого будущего, в конце концов. Я всем сердцем полюбил не только Иру, но и ее бабушку. Мне хотелось быть для нее внуком. Ничего не говоря, я сжал ее в объятиях, а она в ответ мягко похлопала меня по плечу. «Ну, иди, иди», — поторопила она, подозрительно шмыгая носом. «К чертовке загляни. А то что-то она притихла». «А говорили, что ангелок», — подколол я. «Так это по праздникам», — сообщила бабушка и принялась прятать добро по шкафам. В спальню Иры на правах жениха я зашел без стука. Наверное, зря. Так бы она успела спрятать развешанные на дверцах шкафа наряды, а я бы не мучился от ноющей боли между ног. «Ой!» – пугливо выдала эта мышка, вжав голову в плечи. Сев на кровать, я потер лицо. «Тут что, все костюмы?» – догадался я, пристально рассматривая каждый. На Иру не пялился из последних сил, а образы ее в этих самых костюмах стойко игнорировал. «Не, костюма ведьмы нету, она мне жмет, все выпадает». Не удержался и взвыл. «Ну чего ты?» — невинно поинтересовалась Ира и поковыряла ножкой пол. «Скромняшка, ага». «Ты все это с собой возьмешь», — догадался я, увидев открытый чемодан. «Ну нет, только те, которые тебе понравятся». Ира широко улыбнулась и жестом опытного продавца продемонстрировала мне товар. «Как насчет медсестрички? Ты будешь болеть, а я буду тебя лечить. Или вот это». Она подошла к костюму Police Woman, выудила наушники и игриво повела бровью. «Это...» — пришлось закашляться, чтобы избавиться от кома в горле. «Бери. Если будет себя плохо вести, пристегну ее. И...» «Все. Мне нужен ледяной душ», — объявил я и попытался уйти. Но не тут-то было. Ира бросилась прямо на меня. Повалила на свою постель и села сверху. «Так нечестно», — пробормотал я в ее губы. «Ты используешь запрещенные приемы». «Зачем тебе душ, Максюш? Когда у тебя есть я?» — вопросила она. «А я, между прочим, открыта для новых горизонтов. И еще ты же знаешь, как мне все любопытно, да?» Ира, бессовестно дразнясь, провела языком по моим губам, а потом прижалась к шее. «Меня давно терзает идея сделать с тобой то же, что ты каждый раз делаешь со мной», — прошептала она. И я почувствовал, как ее рука скользит ниже. Воображение в красках нарисовало то, на что она намекала. И только от этого я был готов взорваться. Прямо здесь и сейчас. «Иринка!» — донесся из кухни голос бабушки, отчего Ира обреченно застонала. «Родители из окопа звонят!» Ира захихикала и коварненько улыбнулась. «Идем, буду вас знакомить». Конечно, новость в данную секунду оказалась весьма неожиданной. Но в себя я пришел быстро. А мысль, что я могу не понравиться ее родителям, и они встанут у нас на пути, так и совсем отрезвила мгновенно. Встал, привел себя в порядок и со всей серьезностью посмотрел на Иру. «Идем». «Макс, да я пошутила». Вдруг почему-то занервничала она. «Если ты не хочешь, то вовсе не...» «Я хочу», — твердо заявил я и повел свою девушку знакомиться с ее родителями. «В конце концов, чего откладывать?» Звонили они по скайпу. Связь работала с перебоями, потому бабушка то и дело переспрашивала и хмурилась, всматриваясь в экран небольшого планшета. «Нужно ей побольше экранчик прикупить». «А, вот они!» С нескрываемым облегчением проговорила бабуля и всучила планшет Ире. «Держи, общайся, а то у меня сериал начался». Ира поправила волосы, уселась вместе со мной за стол и радостно объявила, пропустив даже приветствие. «Мама, папа, знакомьтесь, это Максим, мой босс». Я послал ей недовольный взгляд и быстро исправил. «Жених, добрый вечер». На меня пристально уставились две пары глаз. Я сразу отметил, что Ира была копией мамы, но ростом пошла в папу. На заднем плане, кстати, я никакого окопа не увидел. Чита Чайкиных находилась в каком-то ресторанчике, где было довольно шумно. Вот только этот фоновый шум и было слышно. Сами родители молчали, пока Ира не разбавила затянувшуюся тишину. «Ну, не так уж прямо и жених», — нервно протянула она, а потом легонько толкнула меня своим плечом. «Ты зачем с ними так? Их дома 4 месяца не было». «А-а-а», — понимающе протянул я и исправился, снова повернувшись к экрану. «Максим Алексеевич Большов, частный предприниматель, 27 лет, не судим, детей пока что нет». Ира снова меня пихнула. «К вашей дочери у меня самые серьезные намерения», — подытожил я и послал отрепетированную улыбочку. «Жених», — наконец сообразила Ирина мама. Кивнул. «Ну, мам», — попыталась вмешаться Иринка, но ее резко оборвал папа. «Кажется, нам срочно пора домой, Лен». «Да», — протянула мама Лена. «Какой жених-то? Уже? Ирочка, ты же совсем ребенок еще». «Мне 21 год будет через месяц, ага», — заворчала моя девочка. Я в знак поддержки ее приобнял и сжал руку под столом. Родители данное заявление, похоже, удивило еще больше. Мама округлила глаза максимально, а папа задумчиво сложил брови, будто пытался что-то почитать в уме и обработать полученную информацию. «Да», — снова выдала мама. «И правда, пора домой». «Да что вы в самом деле устроили комедию?» — разозлилась Ирина. «Ну, появился у меня парень в кои-то веки. И что? Я, между прочим, очень счастлива. И люблю его. Вот. Приедете вы или нет? Без разницы. Вы самые важные события в моей жизни пропустили. На первом звонке вас не было. На последнем тоже. Когда я в универ поступила, вы в Китае были. А когда я свою первую сессию на отлично сдала, вы даже не поздравили. Вас куда больше интересовала вазочка династии Цзинь. Динь, машинально поправил папа. Доченька, мама попыталась успокоить Иру. Но та разошлась не на шутку. И я понимал, что она не просто капризничала, а, почувствовав надежное плечо в моем лице, набралась смелости, чтобы выплеснуть скопившуюся за годы обиду. Если вдруг выйду замуж, то ничего страшного не случится. Если вы пропустите мою свадьбу, подумаешь, велики дела. Зато сколько еще черепушек нераскопанных в земле валяется, да? Ира, пригрозил папа. Но Ира просто взяла и выключила планшет. А потом сама же охнула от того, что сделала. Так и застыла, глядя на черный экран. «Так им!» – послышался голос бабушки из гостиной. «Иди сюда!» – прошептал я и пересадил Иринку к себе на колени. «Не вздумай мне реветь, поняла?» Она кивнула и сжалась в комочек, как маленький беззащитный котенок. В эту секунду я окончательно понял, что всегда хочу быть с ней рядом, держать ее на руках, гладить по спине, успокаивать и шептать, как сильно люблю. Никому ее не дам в обиду. Все хорошо. С родителями не всегда бывает легко, но все же лучше жить в мире. Пускай они далеко, зато я всегда буду рядом, пообещал я. И именно это имел в виду. Знаю, робко произнесла Иринка. Я люблю тебя, Максюш, очень-очень. Ты мое все. А ты мое. И никто нам не нужен, правда? Разве что бабуля. Ее мы не оставим. Ни за что. Ира заметно повеселела и даже улыбнулась. Кто нам тогда пирожки будет печь? Я хмыкнул и притянул ее для поцелуя. Раздались квакающие звуки, и мы увидели на экране вызов от родителей Иринки. «Окопники», — гласила надпись, и я не сдержал смешка. «Завтра им позвоню», — буркнула Ира, отключив звук. «А то все настроение испортят. У нас же такой вечер сегодня». «Эх, жаль, что Лера уезжает. Классная у тебя сестра». «Угу», — как бы соглашаясь, промычал я. «Она мне отдала половину своего гардероба, представляешь? Говорит, что в Италию все с собой не повезет. А чего ж добру пропадать, раз мы с ней одного размера?» Я вспомнил все, в чем видел свою сестру. И опять очень сильно захотелось взвыть.